Я очнулся, устроился удобнее в кресле и взглянул на наручные часы. Стекло пропало, но они шли. Вся эта грустная история заняла больше часа. Он, наконец, затих. Никакого облегчения я не испытывал. Наоборот, меня тяготило еще более томительное бремя, чем то, от которого я надеялся избавиться. Я не мог заставить себя путем прикосновения убедиться в его смерти. Во всяком случае, на вид он был мертв. Недоставало доброй четверти его лица, и уже спустились с потолка две мухи, едва веря своему небывалому счастью. Руки у меня были не в лучшем виде, чем у него. Я умылся кое-как в смежной ванной. Теперь мне можно было отбыть. Когда я вышел на площадку лестницы, меня ожидал сюрприз. Живое жужжание, которое я уже и прежде слышал и принимал за звон в ушах, оказалось смесью голосов и граммофонной музыки, исходившей из нижней гостиной. Я нашел там группу только что, видимо, прибывших людей, которые беззаботно распевали хозяйскую водку. В кресле развалился огромный толстяк, две черноволосых бледных молодых красотки, несомненно, сестры, одна побольше, другая почти ребенок, поменьше, скромно сидели рядышком на краю тахты. Краснощекий тип с ярко-голубыми глазами как раз принес им два стакана с чем-то из кухни бара, где две-три женщины болтали меж собой и звякали кусочками льда. Я остановился в дверях и сказал: «Господа, я только что убил Клэра Куильти». «Ха, и отлично сделали!» — проговорил краснощекий тип, предлагая при этом напиток старшей из двух красоток. «Кто-нибудь давно бы должен был его укокошить», — заметил толстяк. «Что он говорит, Тони?» — спросила увядшая блондинка из-под арки бара. «Он говорит», — ответил ей краснощекий, — «что он убил Ку». «Что ж», — произнес еще другой господин, приподнявшись с корточек в углу гостиной, где он перебирал граммофонные пластинки. «Что ж, мы все в один прекрасный день должны бы собраться и это сделать. Как бы то ни было, — сказал Тони, — ему пора бы спуститься. Мы не можем долго ждать, если хотим попасть к началу игры». «Дайте этому человеку чего-нибудь выпить», — сказал толстяк. «Хотите пиво?» — спросила женщина в штанах, показывая мне издали кружку. Только красотки на тахте, обе в черном, молчали. Младшая все потрагивала медальон на белой шейке, но обе молчали. Такие молоденькие, такие доступные. Музыка на мгновение остановилась для перемены пластинки, и тут донесся глухой шум со стороны лестницы. Тони и я поспешили в холл. Куильти, которого я совершенно не ждал, выполз каким-то образом на верхнюю площадку и там тяжело возился, хлопая плавниками, но вскоре, упав фиолетовой кучей, застыл, теперь уже навсегда. «Поторопись, Ку!» — смеясь крикнул Тони, и со словами «по-видимому, после вчерашнего не так-то скоро» он вернулся в гостиную, где музыка заглушила остальную часть его фразы. «Вот это, — подумал я, — конец хитроумного спектакля, поставленного для меня Клэром Куильти. С тяжелым сердцем я покинул этот деревянный замок и пошел сквозь петлистый огонь солнца к своему Икару. Две другие машины были тесно запаркованы с обеих сторон от него, и мне не сразу удалось выбраться».